Пролог и первая глава. Прибытие. Пролог. Ура, ура, я все-таки умер. Обидно, конечно, но что поделать, сам виноват, надо было более аккуратно действовать. Но смерть — это фигня. Для меня главное, что я смог прожить дополнительные 10 лет сверх изначального срока, отмеренного жестокой судьбой вместилищу моей души. Итак, что тут у нас происходит? Просторная спальня, драпированная под старину, была наполнена обычными звуками активной супружеской жизни. Мужчина и женщина занимались продолжением человеческого рода. ХМ, или что-то случилось, или скоро я буду зачат. Семья по виду европеоиды, это уже хорошо. Жаль, конечно, не славяне, но хоть не афроамериканцы и не азиаты. Ну вот, кажется, они заканчивают, и сейчас меня втянет. Я уже ощущаю определенное притяжение. Глава 1. 24 месяца спустя. Англия, 1981 год. Спустя 2 года я могу констатировать. Я ошибался и ошибался очень сильно. Этот, еще не зачатый и не рожденный тогда, ребенок вовсе не был предназначен для меня. Ощутив притяжение, я не стал ему сопротивляться, а наоборот двинулся в ту сторону, но меня ждал великий облом. Тянуло меня вовсе не к животу предполагаемой будущей матери, а к ее голове, и когда я был в нее втянут, то мгновенно пожалел о своей поспешности, ибо соединившись с этой женщиной, я воистину познал боль. Даже сейчас, когда почти год прошел с того дня, эта боль ничуть не уменьшилась, хотя и стала привычной мне соседкой, фоном, через который, пусть и искаженно, я воспринимаю окружающий мир. Итак, позвольте представить вам свою невольную носительницу и такую же жертву магических манипуляций, как и я, Лили Поттер в девичестве Эванс. Неизвестный умелец использовал мою душу в качестве управляющего контура для маглорожденной девицы, совмещая части наших душ, и по итогам его замысла я вынужден был наслаждаться непередаваемыми ощущениями человека, проткнутого насквозь многочисленными тонкими иглами во все нервные центры и крупные нервные окончания. После рождения Гарри шрам на морде Поттера мне с Лили стало чуть попроще. Ее внимание отвлекала забота о ребенке, и она более не пыталась активно сбросить внушенную матрицу поведения, а значит, воображаемые иглы были неподвижны и не усиливали ощущения. В общем, если я ничего не делал и Лили не пыталась освободиться от внушения, то от терзающей меня боли удавалось отстраниться. В последние дни у них что-то происходит, и в этой нервной суете даже выпало несколько моментов, когда я смог посмотреть вокруг ее глазами, но счастье длилось недолго, и при попытке двинуть рукой меня наказали за самоуправство. От полного распада личности меня спасли знания молитв из прошлого воплощения и однажды прочитанная методика использования эмоций как источник энергии для заклинаний. Я страстно читал молитвы и накапливал благодарность к бороде с бубенчиками, все это и замутивший. По результатам наблюдения Джеймс Поттер оказался самовлюбленным оленем, что и определило его лосиноподобную аниформу. Вообще, от мерзости отношений в их англосаксонском обществе хочется проблеваться, как после смешивания пива, водки и вина. Извечная англичанка гадит применимо и к ним самим. Если есть возможность плюнуть в суп ближнему, то плюнут обязательно только потому, что могут. Никакой любви между Лили и Сахатым не было, корысти тоже, если не считать таковой желание Джеймса Поттера унизить умника-сироту, уведя у него возлюбленную. Классический приворот пробудившейся и не имеющей защиты родовой магии девицы, без связи и друзей. По сценарию их скоро должны грохнуть, и я наконец получу свободу. Наверное. 31 октября 1981 года, Годрикова лощина. Мрачная фигура аппарировала ко входу в дом и немедля выбила дверь комбинации чар. Магикус экстримус Максима Бомбарда. 1. Магическое усиление мощная бомбарда. Весь вечер мы сидим в гостиной, ни у кого нет палочек. Мы ждем его. Грохот возвестил о его появлении. Джеймс вскакивает и первым встречает пришедшего, и также первым умирает. Сектум симпра. Тело Поттера оседает, заливая все вокруг кровище из ровного среза на месте шеи. Следом за ним перед фигурой в плаще встает Лили. Авада Кедавра. Лили падает, а ее душа развеивается. Я свободен. Удерживавшие нас вместе чары также распадаются. Ощущение отсутствия боли сродни сильнейшему наслаждению, и я почти забыл о своем решении отомстить любителю лимонных долек. Тем временем Том проходит дальше в гостиную и, направив палочку на ребенка, в очередной раз колдует непростительное. В этот момент срабатывают чары до времени скрытые в стенах дома. Пространство искажается, и зеленый луч поражает темного лорда. Том Марвелоридл погибает от собственной магии. Воложба, удерживавшая его в теле, прекращает свою работу и остатки его души внедряются в ближайший объект с магическим фоном. В самый последний момент я успеваю вспомнить свой план и пытаюсь уцепиться за него. Успешно. Мы с Томом стали крестражами юного Гарри Поттера. Тисовая улица, дом 4. Старец с длинной бородой положил сверток с письмом на ступеньки перед дверью и нажал кнопку звонка. Подержав кнопку нажатой секунд 5 или 6, он отошел в сторону и накинул на голову капюшон своего плаща, тут же исчезнув для всякого обычного взгляда. За дверью послышались шаги и недовольное бурчание. «Кого там еще несет на ночь глядя?» Недовольный хозяин дома воспользовался дверным глазком и, никого не увидев, в сердцах сплюнул. «Чертовы хулиганы!» Однако стоило ему опустить заслонку обратно и развернуться, как звонок прозвенел опять. Не выдержав над собой подобного издевательства, Вернан Дурсль, а это был именно он, резко обернулся и одним движением руки отодвинул засов и толкнул дверь наружу. «Я вам сейчас уши оторву, шантропа малолетняя, будете знать, как докучать нормальным людям!» — прокричал Вернан, угрожающе потрясая кулаком, но к его раздражению он опять никого не увидел поблизости и даже не было слышно топота убегающих хулиганов. Поежившись от холодного ветра, Вернан уже хотел закрыть дверь, но теперь он все-таки увидел сверток. Тем временем его супруга спустилась в прихожую выяснить, в чем причина шума. «Вернан, дорогой, не шуми, ты разбудишь малыша. И что ты там застрял с открытой дверью в такую погоду? Расходы на отопление и так немаленькие. Петуния, вот посмотри, кажется, это нежданный привет от твоей сестры». Женщина подошла к входной двери и увидела сверток с ребенком. «ТЦ, я так и знала, что она так и поступит». 5 лет спустя раздался звон. «Мам, он опять разбил вазу. Страх, негодный мальчишка. Я тебе что говорила? Боль, ты сегодня не ужинаешь. Иди в свой чулан и не показывай оттуда носа». Темно. Еще 3 года спустя. Тисовая улица, дом 4. По дому разносятся гневные визгливые крики Петуньи Дурсль, обнаружившей очередной косяк Шрамоголового. «Мерзкий негодник. Уже наученный опытом, я ушел поближе к осколу души Тома Риддла, лишь бы не слышать эти надоевшие вопли. Фух, просто жуть, как она раздражает, но, увы, сделать ничего нельзя. И нужно, наверное, немного прояснить ситуацию. В общем, после того, как Том убился при помощи Гарри, и я, и он засели в тушке этого младенца, и отрубились на долгие годы, а полноценно осознавать себя я стал только на 7-м году жизни в новом пристанище. Вероятно, все дело в росте его магических способностей и участившихся выбросов сырой магии. Весь прошлый год прошел под знаком накопления магической силы и попыток направить парня на путь истины. К преогромному моему сожалению, получилась только первая часть. Попытки влиять на него самого и через него на родственников провалились полностью. Как оказалось, у всех живых обитателей этого дома установлены ментальные закладки. Гарри не может не шкодить, а родственники не могут его не прессовать. Краткое просветление и все на круги своя, единственно помогло уменьшение выбросов. Так поводов для наезда стало меньше. Из положительного хочу отметить возможность использовать свой статус внедренного духа для просмотра потрохов нашей мелкой тушки. Имя – Гарри Поттер. Раса – человек. Возраст – 9 лет. Класс – волшебник. Родословная – скрыто. Родовые дары – скрыто. Статус – неинициированный волшебник, ребенок. Особые свойства – носитель крестражи. Способности – парсилтанг, длань жизни. Наложенные эффекты – снижение зрения на 20%, 10% плюс 10%. Снижение контроля магии на 20%, 10% плюс 10%. Снижение телосложения на 10%, 5% плюс 5%. Снижение силы на 10%, 5% плюс 5%. Рост магического резерва на 6%, 5% плюс 1%. В общем, от Тома Гарри перепал парсилтанг, а от меня, соответственно, способность читать пути жизненных сил в других организмах. И это очень удачно, потому что получи он от меня внутренний взор, внутренний мир или того хуже, длань смерти, то про спокойную жизнь среди маглов и свободу, получаемую благодаря магии мелкому, можно было бы забыть. Сейчас же, накопив немного магии, я могу брать Поттера под контроль. В первый, когда я это пробовал, он сильно перепугался, но мне удалось сойти за внутренний голос подсознания и вторую личность. Теперь он считает себя шизофреником с магическими силами, и наличие этого маленького секрета сделает его менее восприимчивым к заходу Хагрида через дружбу. Некоторое время назад я начал направленно развивать ему свою способность, чтобы хоть как-то нивелировать потерю в контроле над силой к моменту начала канона. В школе была пара эпизодов, когда он поставил в тупик училку по биологии, спросив пару вопросов про деревья. Интересно, как сработает навык на магических растениях? В нашем саду и в школе мне пока ничего такого не попалось. Поначалу я пытался выудить из осколка души тома еще что-нибудь кроме шипения, но увы, провал. То ли там больше ничего не осталось, то ли все дело в том, что я такой же умерший дух, как и он, а для восприятия надо быть живым. В одну из таких попыток я случайно, совершенно случайным образом увидел свое отражение в луже и чуть не отложил пару кирпичей. Дело было весной и недавно прошел дождь, а значит, на улицах было полно луж. Гулять во дворе было слишком сыро и грязно, поэтому я просто сидел на крыльце и смотрел на редеющие тучи. Когда от неудобной позы стали затекать ноги, я встал размяться и увидел, что глаза у меня стали слегка светиться. Левый зеленым, а правый желтым. Желтый глаз порадовал вертикальным змеиным зрачком, зеленый глаз вообще не имел зрачка. Невольно я сматерился, но вместо ругательств раздалось шипение. Удивившись еще больше, я заткнулся и также от шока отпустил тома. Как только осколок его души вернулся ко сну, желтый глаз быстро вернулся в свою привычную, изначальную форму. Немного успокоившись, я вернулся в дом и продолжил свои эксперименты с внешностью при сотворении чар. Как оказалось, любое применение способности вызывает изменение глаз. Обычно я проводил свои опыты над травками-муравками в одиночестве, и очевидцев трансформации, как правило, не было. В дальнейшем мне следует проявить осторожность. Глава 2, год 1. Утро, как всегда, началось отвратительно. Пришла тетя Петунья и начала своими воплями сверлить мне мозг. «Вставай, дескать, дорогой племянник Гарри, то есть подъем, тварь неблагодарная». С полуоткрытым глазом сползаю с кровати и на ощупь натягиваю одежду. Времени мало, ибо сегодня самый ответственный день, день рождения Дадлика. Пока я приводил себя в порядок и споласкивал лицо холодной водой, тетя уже начала готовить на завтрак яичницу с беконом. Когда я появился на кухне, она мгновенно скинула на меня готовку и умчалась будить сыночку, не забыв прикрикнуть на меня, чтобы все было идеально. После завтрака Дадлик радостно кинулся пересчитывать подарки, образовавшие огромную кучу коробок в углу гостиной. 36. Это на 2 меньше, чем в прошлом году. Ну, началось. Я сразу отстранился от органов чувств и погрузился внутрь сознания поближе к крестражу тома. Примерно через час я очнулся и начал думать, в какой ситуации я оказался. Так, что тут у нас? Мы в машине, задохлик, куда мы едем в такой симпатичной компании? В зоопарк. Зоопарк? Хай мне, ничего такого этакого не помню. Мы не часто ездили на машине, и Гарри просто прилип к окну, наблюдая за прохожими. Перед перекрестком наше авто обогнал мопед, заставив Вернона разразиться очередной порцией жалоб на окружающий мир и идиотов. Носятся как сумасшедшие, того и гляди разобьются насмерть, хулиганье тупое. Какой-то мутный чел в странных обносках пялится на кипящего от возмущения дядю, хотя нет, не на дядю. А мне на днях приснился мопед, неожиданно заявил Поттер-младший, он летел по небу. В воздухе сразу повисло напряжение. Тетя Петунья испуганно передернула плечами и тихонько оглянулась. Хорошо, что мы стояли и никуда не ехали, иначе кто его знает, потому что дядя Вернон сразу развернулся и с лицом, цветом напоминающим свеклу, проорал, что мопеды не летают. Какой мопед? Какой сон? Я летел на мопеде? Сон. Между тем странное и пугающее чучело удовлетворенно улыбнулось и мгновенно растворилось среди прохожих. Что за хрень? МГМ. Понятно теперь, откуда этот сон взялся. Пришлось держаться вместе с Гарри и терпеть выкрутасы поросенка Дадли. До самого обеда все было вполне нормально, настолько, насколько это может быть в компании людей, подобных Дурслим. На обед был заказан торт, но нам с Гарри было нельзя. По статусу, происхождению и вообще, мы малолетние преступники. Пов, неизвестная личность с перекрестка. Человек в странной одежде с напускной улыбкой наблюдал, как специально обработанный торт проходит мимо того, кому он предназначался. Проклятые простецы. Такой редкий эликсир и просто в никуда. Для маглов он полностью бесполезен, с раздражением пробормотала тень, придется вмешаться. Неизвестный, пытавшийся накормить Гарри Поттера тортом с неизвестными добавками, пристально посмотрел на упитанного мальца, празднующего день рождения. Лицо мальчишки тут же исказилось, и довольная улыбка превратилась в гримасу недовольства. Понаблюдав, как имениннику приносит кусок торта, еще больше прежнего, а остатки торта доедает мальчик, который выжил, неизвестный удовлетворенно хмыкнул и удалился из зоопарка. Йенгпов, пока Гарри наслаждался послевкусием своего первого торта в своей короткой жизни, я думал, что мне делать с расползающимся от желудка теплом и пребывающей магией. Причина явно в этих объедках, хотя первые куски торта Дадлик тоже ел, но по нему незаметно ничего странного. И тут до меня дошло. Черт возьми, я идиот. Внутренний взор. Имя – Гарри Поттер. Раса – человек. Возраст – 12 лет. Класс – волшебник. Родословная – скрыто. Родовые дары – скрыто. Статус – неинициированный волшебник, ребенок. Особые свойства – носитель крестражи. Способности – парсилтанг, длань жизни. Наложенные эффекты – снижение зрения на 20%, 10% плюс 10%. Снижение контроля магии на 20%, 10% плюс 10%. Снижение телосложения на 10%, 5% плюс 5%. Снижение силы на 10%, 5% плюс 5%. Рост магического резерва на 6%, 5% плюс 1%. Увеличение скорости регенерации маны плюс 50% в 15 минут. Вот оно. Рост регенерации маны приведет к переполнению ядра и всплеску. А мы в публичном месте. Это стопроцентный зашквар, и кто-то явно именно этого и хочет. Гарри, у тебя переполняется источник, и скоро будет всплеск. Будь добр, возьми лист с дерева и читай его, как я тебя учил. Если кто-то будет рядом, положи лист на левый глаз, типа смотришь на просвет. Летние каникулы. Как много в этом слове. Улица, фонарь, аптека, пляж, песок, море, лес, малина или земляника, цветы, бабочки. Все это и многое другое было для нас с Гарри недоступно. Зато за продуктами я хожу не только в качестве носильщика. Прокачивая навык «Длань жизни» на растениях, мы впоследствии перешли на продукты питания, и теперь я стал походной лабораторией тетушки Петуньи. Обычно она терпеть не может всякого волшебства, но спасение Дадлика от возможного отравления было признано положительным деянием. Когда мне удалось убедить тетушку проверить продукты на сальмонеллу и ее действительно нашли, дядя отправился скандалить с владельцем магазина. Как только владелец осознал размер надвигающихся проблем, то сразу же предложил приличную скидку. Вернан даже расщедрился на похвалу, мол, и от такого дохляка, как Гарри, бывает польза. На фоне своего любимого кузена Гарри выглядел настолько дохлым, что однажды его даже отвезли в больницу для проверки, но, разумеется, ничего не нашли. Он был пропорционально сложен, просто проходил по минимальным нормам для своего возраста. Проблемы со зрением отнесли на последствия аварии. Очень-очень скоро начало нового учебного года, и начнется вся эта фигня с ее овечьей зоной Ангарри. Баррикады ждут тебя, жертвенный агнец. Неделю спустя я получил свое письмо. То самое. Как ни удивительно, но цирк с письмами действительно случился, и сейчас я могу лицезреть никого иного, как Хагрида Недомога Лесничего. Да уж, его габариты и сила внушают страх. Пипец, оно хочет чаю. А вот пошло действо. Должное привязать сиротку. Шрамированный, тебе такое рано наблюдать, ибо поведешься на развод, даю 100%. Ну-ка, подвинься, пузырь. Дадлик с визгом кинулся к тете Петунье. Хамоватое тело начало вещать, словно радио, про похожесть на родителей. Неплохой ход, малец явно уцепится за такой источник информации. Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом, сэр. Вы взломали двери, проникли в чужие владения. Смело и вежливо выступил дядя Вернан, держа перед собой ружье. «Да заткнись ты, дурсль!» — ответило огромное тело и, выдернув оружие из рук дяди, согнуло его пополам без всякого напряжения. «Да, настоящий бальзам для забитого мальчика, пора вмешаться!» «Простите, сэр, но вы кто?» «Хех, а ведь верно, я забыл представиться!» «Рубиус Хагрид, смотритель и хранитель ключей Хогвартса!» — басисто рассмеялся лесничий. Он покачался из стороны в сторону, словно делая упражнение, и случайно зацепился за люстру. «Очень приятно, сэр. Позвольте спросить, что привело вас к нашему порогу?» «Да, Гарри, с днем рождения тебя, вот, это я тебе принес. Может, чуть-чуть помялось в дороге, но на вкус-то хуже не стало», — неуверенно произнес великан, доставая из внутреннего кармана своей огромной куртки слегка деформированную коробку. Приняв коробку, сразу же начинаю ее раскрывать. Внутри находился шоколадный торт с корявой, но не в этом суть, надписью «С днем рождения, Гарри», выполненной зеленым кремом. «Ну, так что там с чаем?» — довольно потирая руки, произнес Хагрид. «Я бы, и от чего-нибудь покрепче не отказался бы, если, ну, у вас есть». скосив взгляд на потухший камин, в котором сиротливо лежали пакеты из-под чипсов, великан насмешливо хмыкнул и нагнулся к камину. Почти сразу он выпрямился, вслед за ним вверх взметнулись языки огня и холодную хижину осветило яркое пламя. Подвинув диван поближе к камину, бородатый великан принялся доставать из глубоких карманов куртки разные принадлежности для организации походного чаепития. Там был и медный чайник для воды, чайник для заварки, собственно, сама заварка, кочерга, несколько, слегка помятых, металлических кружек, завершила все мятая пачка сосисек, которые тут же стали обжариваться на огне в камине. По помещению поплыл вкусный запах и пустой желудок Гарри и ненасытная утроба Дадлика немедленно прореагировали. Дядя Вернон с нажимом приказал сыну ничего не брать из рук вторженца. Но великан только посмеялся над и так толстым мальчишкой, сообщив, что не собирается его подкармливать, после чего протянул чуть подгоревшие на огне сосиски. Проклятие, брать или нет, а если снова чем-нибудь отравит, ему ведь отдуваться, т.ц. Выбора нет, отказ слишком подозрителен. Но каково? Нарочитая грубость к родственникам и подчеркнутое внимание к Гарри плюс подкуп в виде еды, а еда это всегда положительные эмоции. Черти, четко парня на импринтинг выводит. Хрена вам в рыло, а не Гарри, мы так просто не сдадимся. Так, нужно быть спокойнее, а то Том вылезет, да и я спалюсь, все труды на смарку, ну нафиг. Вдох-выдох и по кругу, вдох-выдох. Великан, не дождавшись моих вопросов, решил сам озвучить нужную ему тему. Как я уже говорил, я хранитель и наблюдатель ключей Хогвартса. Ты же знаешь, что это такое? Простите, сэр, но нет, я не знаю, что это и где. Великан изобразил шок на своем заросшем волосами лице. Либо слишком хорошо играет, либо он действительно дуб дубом. Сверкнув глазами в направлении семейства Дурсли, великан промолвил. Мы, я знал, что ты не получал наши письма, но не знать про Хогвартс вообще. Ты, видать, совсем не любопытный, если не интересовался, где твои родители всему научились. Научились чему? Послушно переспросил я, изображая непонимающего дурашку. Играть паиньку так интересно. Что тут началось? Ор, вопли, гневные крики. Вот даже интересно, дядя с тетей сами посвящать в историю рода Поттеров меня не хотели или им приказали. Дядя, однако, получается, не робкого десятка, если это не внушение. Я не уверен, что смог бы в его ситуации так выступить. Волшебник ты, самый настоящий, да, и станешь еще лучше, если поучишься, пора тебе уже прочитать письмо. Желтоватый конверт с изумрудными чернилами сообщал, что отправителем является Хогвартс. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волш, верх, чародей, президент, международный конфет, магов. А получателем является мистер Гарри Поттер, который живет в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Письмо состояло из двух частей. Собственно, из очень краткого письма и списка необходимых к закупке предметов для обучения. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора Хогвартс. Простите, но у меня нет никаких сов. Ах да, ты напомнил мне кое-что. Великан в очередной раз достал из бездонных карманов куртки пергамент, перо и сову. Сова была какая-то странная и практически никак не прореагировала на нахождение в кармане. Да что там говорить, со стороны даже не было видно, что она там вообще есть, настолько тихо и спокойно она себя вела, или ее там не было, свернутое пространство, или локальный призыв, что бы то ни было выглядит полезным. Пока я предавался размышлениям, Хагрид завершил свое послание и, передав пергамент сове, выкинул ее в открытую дверь. Сова на такое обращение ничуть не растерялась и мгновенно, раскрыв крылья, исчезла в ночи. Снова ожил дядя и попытался пресечь происходящее, несмотря на свой очевидный страх. Он никуда не поедет. «Да ты что?» – издевательски спросил Хагрид. «И как же такой храбрый магл его остановит?» «Кто?» – для проформы уточнил я. «Магл?» – пояснил Хагрид. «Так называют всех обычных людей, не волшебников, маглы. Семейка, однако, у тебя попалась ужасная. Таких противных маглов я еще не встречал. Когда мы нашли его у своего порога и взяли в дом, мы поклялись, что у него будет другая судьба, что мы выбьем из него эту гадость, что он не закончит, как его родителей вырастет нормальным обычным человеком. А получается, вы знали, что я волшебник. Тут уже не выдержала тетушка Петунья и вывалила на меня всю правду о том, какой прелестной сестрой была мать Гарри. В общем, стандартная ситуация слепошарых родителей. Надо сказать, что Петунья была копией своих родителей и наступила на те же грабли в моем отношении. Хотя у нее было некое оправдание в виде ментальных воздействий, как на нее, так и на мелкого Поттера. Так что же с ними произошло, если они не погибли в автокатастрофе? То что, автокатастрофа. Да разве могла какая-нибудь катастрофа повредить таким магам? Уф, вот уж не ждал, что мне придется об этом рассказывать. Нет, так все должно было быть. Дамблдор предупреждал, будет непросто, но такое. Ты не можешь просто-напросто поехать в Хогвартс, ничего о себе не зная. С чего же начать? В общем, жил один темный волшебник, настолько темный и злой, что люди стали бояться упоминать его имя. Вот и теперь, когда он мертв, многие по старой памяти боятся и заменяют его имя на прозвище тот, кого нельзя называть. Лет так 20 назад, начал он собирать себе сторонников и собирать успешно. Кто из страха к нему шел, кто за властью, а кто, просто таким же чудовищем был. Многие боролись против него, в том числе и родители твои. Да, безопасных мест почти не осталось. Каждый мог оказаться предателем или вынужденной жертвой изуверского могущества этого колдуна и его приспешников. КХМ, лет 10 назад, тебе тогда было около года, напал он на ваш дом и убил твоих родителей и тебя тоже хотел, да вот не вышло у него, страшные развалины остались только. Никто не знает, как и почему он не смог. Все прочие могучие волшебники, немногим слабее его, все как один, пали от рук сам знаешь кого. А тебе лишь шрам достался от проклятия смертельного, ну тот который, в виде молнии, да, как помер он, так и рассыпались чары злые, которыми он людей подчинял, многие из них потом на нашу сторону перешли, вот такое было дело, это полная чушь, ересь, вздор и ерунда, дядя Вернон решил опять попытаться наставить меня на путь истины, послушай меня, парень, прорычал дядя Вернон, я допускаю, что ты немного с причудами, хотя, возможно, хорошая порка вылечила бы тебя раз и навсегда, но у кого нет тараканов в голове, твои родители действительно занимались колдовством, но, как мне кажется, они сами напросились на то, что получили, связавшись с этими людьми. Подобного исхода следовало ожидать, я знал, что они не умрут своей смертью, но тут его речь пресек вскочивший великан, который опять достал из бездонного кармана своей куртки неожиданный предмет, зонтик розового цвета, странно выглядящий в руках такого здоровяка, как он. Еще слово, Дурсль, я тебя предупреждаю. Еще одно слово. Он все равно никуда не поедет. Я читал ваши письма, про то, что ему нужно купить всякую чепуху вроде мантии и волшебных палочек. Если он захочет там учиться, то даже такому ограниченному в развитии маглу, как ты, его не остановить. Ишь, чего удумал? Воспрепятствовать сыну Лилии Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе. Да ты просто псих. Его зачислили сразу при рождении. Лучшая школа чародейства и волшебства на свете. Готова его принять, он в нее поступит, а через 7 лет сам с себя будет удивляться, насколько он изменился. И в соседях у него будут такие же, как он, начинающие волшебники, а это куда лучше, чем с вами. А директором у него будет самый лучший директор Хогвартса за все века, сам Альбус Дамб. Я не буду платить за то, чтобы какой-то старый сумасшедший учил его фокусом. Ищите других дураков в вашу секту. Заорал, краснея от злости на своем толстом лице, дядя Вернон. Хагрид вознес свой зонтик прямо над своей головой и его голос, став на несколько тонов ниже, прошелся по комнате. Никогда не оскорбляй при мне Альбуса Дамблдора. Резко опустив руку, Хагрид наставил острие зонтика на Дадли. Фиолетовая вспышка осветила всех присутствующих, затем раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, и Дадли заверещал от боли, держась за свой жирный зад. Когда он, подвывая, начал крутиться на месте, то стала заметна дырка на штанах и торчащий из нее поросячий хвостик. Дядя Вернон с ужасом уставился на это и, громко вскрикнув, быстро затолкал Петунью и Дадлика в соседнюю комнату, после чего закрыл за собой дверь. Эх, что-то я переборщил, да и не вышло ничего. Хотел в свинью превратить, а он и так почти свин, только хвост вырос поросячий. Просьба у меня к тебе, чтоб никто в Хогвартсе об этом не узнал. Нельзя мне чудеса сильные творить, если по правде. Только разрешили, чтобы за тобой мог съездить и письмо тебе передать. Мне еще и поэтому такая работа по душе пришлась, ну и из-за тебя, конечно. Хорошо, оговорка по Фрейду детектит. Ну а что касается обещания, я ведь не Гарри, да и хорошо неравносильно я не скажу, думаю, завтра в город поедем книги, тебе купить, и все такое, и это давай на ты, нечего нам с тобой выкать, мы ж друзья, а сейчас давай отдыхать. Оговорка по Фрейду, известное выражение, обозначающее оговорку, сделанную человеком под влиянием истинных и порой неосознанных мотивов, отношения или мнения об обсуждаемом. Не будь такой мерзкой вместо не будь такой резкой. Не позволяй душе трудиться вместо не позволяй душе лениться. Один психиатр говорит другому: ты знаешь, у меня вчера такая забавная оговорка вышла, прямо по Фрейду. Хотел сказать жене: солнышко, лапочка, спасибо за ужин, а вышла: корга старая, ты мне всю жизнь испортила. Примечание к части. Отбичина. Глава 3. Предучебная суета. В хижине на следующий день откуда-то послышался равномерный стук в окно. Заткнись уже, уродская курица. Чертов Хагрид, глухая тетеря. У него что, слух отсутствует? Проснись. Аркх, как вы меня оба бесите. Может впустить ее, у меня тоже нервы на пределе. Сова, прекратив стучать по окну, начала его царапать, извлекая совершенно омерзительные звуки. О господи, хорошо, уговорил. Только впусти пернатое дьявольское существо. Обрадованный Гарри подскочил к окну и впустил сову с пергаментом в клюве. Сова кинула пергамент Хагриду на грудь и спикировала на его сброшенную куртку, которой ночью и укрывался Гарри. Приземлившись, пернатое начало вытворять странные танцы. Сова то ли просто разминалась, то ли пыталась что-то достать из кармана. Некоторое время ничего более не происходило. Хагрид вроде как спал, сова дергала куртку. Что-то мне это не нравится. После такого шума обычно просыпаются. Так, буди Хагрида, но не спеши делать все, что он скажет. Гарри принялся толкать великана, занявшего поломанный диван. Хагрид, вставай, тут сова прилетела, письмо принесла и куртку твою дерет. А, что, аэх, заплати ей, Гарри, в кармане кошель, 5 кнатов, сонно промычал Хагрид. Хо-хо-хо, как мило. Так, мелкий, возьми куртку и передай Хагриду. Скажи, дескать, не приучен по чужим карманам лазить. Объяснишь потом, в чем дело. Хорошо, без проблем. Прости, Хагрид, но это твоя куртка и я не могу в ней ковыряться. Да и к тому же слишком она чудная. Боюсь, как бы мне руку не оттяпали тамошние жители. Ха-ха, я бы еще повалялся. Ты, Гарри, молодец, правильно поступаешь. Настоящий воин света. Хагрид встал, даже не взглянув на упавший на пол пергамент, и, подхватив куртку, достал из кармана кошель и быстро отсчитал нужную мелочь. Сова закинула медяшки в мешочек на лапе и прямо с пола стартанула в сторону открытого окна. Скорость и ловкость, с которой сова все проделала, свидетельствовали о немалой практике подобных упражнений. Пока Хагрид отдупляется, я тебе быстро перескажу, что вчера было и с чем это надо кушать. Помнишь ту поездку в зоопарк? Ты еще про мопед летающий рассказывал. Так вот, это был не сон, воспоминания о нем тебе подсунули. Кусок пирога, который показался Дадлику маленьким, был отравлен или зачарован. У тебя должен был произойти выброс, который кто-то собирался зафиксировать. Зачем, не знаю точно, но возможно проводили какие-то замеры твоей силы. Вчерашний спектакль был разыгран, как по нотам. Тут тебе и детские мечты о родителях, и появление могучего защитника, унижающего и побивающего недругов, и праздничная еда из рук друга защитника только для тебя, не забытой твоя знаменитость среди волшебников. Правда, как-то получается, что о твоем прискорбном житии прекрасно известно, но всех все устраивает. Очень похоже, что нас специально держали под гнетом родственников, чтобы на их фоне первый, кто по-доброму к тебе отнесется, стал тебе самым дорогим человеком. Ну и напоследок, замечательная оговорка Хагрида, на котором оказываются какие-то суровые ограничения. Можно смело сказать, что если бы не поблажки в режиме, фиг бы он куда поехал. А сова, что с ней? Сова, я вообще не уверен, что это сова. Дело в том, Гарри, что есть некоторые мифы про волшебных существ, которые не могут войти сами, пока их не впустят, даже если дверь не закрыта на замок. Нужно желание хозяина впустить. Как это желание будет получено и будет ли оно осознанным, не столь важно. Важно другое, такие гости, войдя в дом, могут получить определенную власть над хозяевами. Вот, скажем, тот пергамент, Хагрид говорит, заплати за него, а там, например, написано, что ты оплатил процедурой за пяток монет, твою душу подвергнут каким-либо воздействиям, или ты внезапно заплатил не за доставку, которая бесплатна, а отдал первый взнос по кредиту за какие-нибудь услуги, которыми и воспользоваться не сможешь до совершеннолетия. А проценты будут капать, и кто знает, что там делают с должниками. Неужели в магическом мире все так ужасно? Понятия не имею, но если такое проворачивают и без всякой магии, то уж с чарами грех не воспользоваться простачками. Хагрид, похоже, спешит, даже не стал чай греть и жирные сосиски на холодную предлагает есть. Интересно, это просто лень Хагрида, он спешит или очередной жест якобы доверия? Ты что-нибудь успел почувствовать, когда он разгонял лодку? Увы, нет. Жаль, я тоже так хочу. Да, чары полезные, спору нет. Хагрид, а кто будет платить за мое обучение? Дядя Вернон отказался. Не волнуйся, Гарри, твои родители о тебе позаботились. У тебя есть счет в Гринготтс, это гоблинский банк для волшебников. Гоблинский? Да, гоблины, мерзкий народец, но с деньгами управляются очень ловко и очень хорошо их охраняют. Мы сходим к ним, я выполню кое-какое поручение директора и заодно возьмем денег на школьные принадлежности. Пересказывать, как мы добирались до Лондона, я не буду, но по итогам всех мучений возник вопрос. Хагрид просто аутист, или это очередная замануха для Поттера-младшего? Аля, пусть почувствует свою важность и превосходство над великаном, но путешествие было цветочками. Ягодки поспели, когда мы вошли в неприметный бар с говорящим названием «Дырявый котел». Тупое ничтожество не нашло ничего лучше, чем придать себе значимости за мой счет. Это живое воплощение афоризма «сила есть ума не надо» раструбил на весь бар, кто я такой, с самым довольным видом. Нас тут же окружила толпа народу, желающих приобщиться к моей тушке. Некоторые совали свои руки для рукопожатия по нескольку раз. В конце появился какой-то заика-профессор. Наконец Хагриду стало скучно, а новых взевак в баре более не появлялось, и он скомандовал на выход, вытащив нас на буксире. «Хей-хей, уважаемые, нам пора по делам. Я же говорил, что ты знаменит, Гарри». «Да, я заметил. Тебе конец, Хагрид». Довольный лесничий отвернулся и продолжил движение к стене. Несколько движений зонтиком и выступающий кирпич сдвигается в сторону, за ним еще один и еще до тех пор, пока в стене не открылся проход в виде арки. За аркой виднелась извилистая улица, вымощенная булыжником. «Добро пожаловать в косой переулок». «Ах да, ты не потерял список школьного инвентаря?» «Нет, вот он». Я достал из конверта сложенный листок и развернул его. На пергаментной бумаге значилось следующее. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 1-3 простых рабочих мантии, черных. Есть какой-то стандарт или кто во что горазд? 2-1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, руколицо. 3-1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. Кожа дракона эквивалентна латексу. Мне думалось, драконы опасные и редкие существа. 4-1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. ГМ плащ зимний, а мантия всесезонная. 5 пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. А где их брать? Или самим делать? Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. 6 Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл. Курсическая книга заговоров и заклинаний, звучит, примерно, как книга по страшной черной магии, надо думать, содержание там будет соответствующее. 7 История магии, Батильда Бэкшот, Батильда Сумка Выстрел, 8 Теория магии, Адальберт Уафлинг, 9 Пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, 10 тысяч магических растений и грибов, Филлида Спора, автор тоже гриб, 11 магические отвары и зелья, Жик Мышьяков, а тут автор видимо яд, 12 фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер, ящерицы атакуют, 13 темные силы, пособие по самозащите, Квинтин Тримбл, Тримбл это равняется Трабл, также полагается иметь, 14-1 волшебную палочку, 15-1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 16-1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 17-1 телескоп, 18-1 медные весы, чем плохи весы из других металлов, 19 студенты также могут привезти с собой сову или кошку или жабу, а можно не привозить, ПС, напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы, ха-ха. То есть для подметания будет свой инвентарь. Сыграю-ка я в простачка могла. Хагрид, а что за в Хогвартсе соревнования подметальщиков, раз запрет на свои метлы, и турнир какой-нибудь, и у всех одинаковые метлы для чистоты соревнования, выпучивший глаза Хагрид взоржал аки конь, а, метлы, ха-ха-ха, вот, Гарри, ты меня насмешил, так насмешил, отсмеявшись и вытерев слезы, Хагрид, наконец, рассказал, что на них летают и есть такой вид спорта, как квиддич и что папаша в нем силен был, квиддич по описанию, это нечто вроде футбола или гандбола в трехмерном пространстве. Хрень полная, на мой взгляд. Кстати, Гарри, этот псевдоспорт не для нас с тобой. Почему? Здоровье-то у нас немного не очень. Квиддич по-любому сопровождается травмами. А для нас любая травма очень опасна. И чуть позже, когда Хагрида не будет рядом, я расскажу тебе про отца, какой он был отличный парень и как любил маму. Умеешь же ты настроение испортить. Косой переулок, как и ожидалось, был весьма живописен. Чего тут только не продавалось и не рекламировалось. Котлы, совы, драконья требуха, преснопамятные метлы, чучела и заспиртованные тушки, книги, непонятные зелья и все в таком духе, выбирая на вкус и цвет. Кратко, Онищенко и Роспотребнадзора на них нет, они бы сразу пояснили, в каких условиях должна содержаться и храниться подобная продукция. Наконец мы достигли нашей цели и перед нами предстал банк Гринготтс, белоснежное здание, с массивной бронзовой дверью, прилично возвышалось над одноэтажными магазинчиками. При входе находился швейцар в помпезном сюртуке красного цвета. И таки да, это был гоблин. Рост около 1,20 м, что примерно на 30 сантиметров ниже, чем у нашей героической тушки. Хагрид поклонившегося швейцара-привратника проигнорировал полностью и лишь уточнил, что это вот и есть гоблин. Ответный взгляд гоблина был добрый, но целеустремленный великан его не заметил. За первыми воротами оказались еще одни, серебряные, с двумя охранниками и выступающим барельефом, который при пристальном взгляде перетекал из вычурных узоров готического вида буквы. Буквы складывались в слова предупреждения. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть, кто не любит работать, но любит брать, дорого платит». И это надо знать, если в Гринготтс пришел за чужим ты, отсюда тебе не уйти никогда. Я же говорил, что надо быть совсем на голову больным, для попытки напасть на Гринготтс. Или очень уверенным в себе, но в принципе одно другому не мешает. Но вот дверь с письменами ушла в сторону и перед нами предстал большой зал гоблинов. Некоторые из них были явными клерками, кто-то оценщиком-ювелиром, кто-то бухгалтером, но были и те, кто занимался переписыванием, на пергаментные свитки, содержимого здоровых фолиантов. Все были заняты каким-либо делом, кроме тех, кто находился за стойкой для приема посетителей. К одному из таких мы и подошли. «Ну это, доброе утро, значится, мы тут пришли, чтоб немного денег взять из сейфа мистера Гарри Поттера». «Вот как, а у вас есть ключ, сэр? Минуточку, он у меня был где тут». Когда Хагрид принялся вываливать из своих карманов всякий мусор, причем вываливать прямо на раскрытую книгу, гоблина слегка перекосило. Но он ничего не сказал на подобное и лишь терпеливо ждал результата поисков. «Где же он?» «А, вот, нашел. Позвольте рассмотреть поближе, мистер». Гоблин протянул свою длиннопалую кисть и в момент, когда Хагрид уронил ключ в его ладонь, от него прошла волна нечитаемой волжбы. «Да, кажется, все в порядке. И это у меня еще письмо от профессора Дамблдора». Великан попытался приосаниться и с важным видом продолжил, это по поводу вы сами знаете чего в сейфе 713. Гоблин развернул письмо и стал внимательно его изучать, по первости, даже наверное не читая, а лишь выискивая известные только ему и отправителю признаки подлинности. Замечательно, замечательно, сейчас вас проводят к вашим сейфам. Крюкохват. Рядом появился еще один гоблин и когда Хагрид собрал свои плесневелые бисквиты для собак, он повел нас за собой. Окинув напоследок взглядом этот мраморный зал, я успел увидеть отвращение, с которым гоблин, принявший наше обращение, рассматривал изгвозданную лесничим книгу. Ха, кажется, не любовь Хагрида к гоблинам взаимна. Интересно, как они прореагируют, если с ним что-нибудь такое этакое случится. Косой переулок. Фух, терпеть не могу эти гоблинские повозки. Слушай, Гарри, вот магазин одежды, там ты сможешь купить себе форму, а пока ты будешь примерять обновки, я, пожалуй, пропущу стаканчик другой в дырявом котле. Мне надо прийти в себя. Не волнуйся, я скоро. И не дожидаясь ответа, Хагрид свалил в туман. Вали, вали, алкашня тупая, вел бы себя покультурнее, Глядишь, и тележка эта дурацкая ехала бы помедленнее. Но вообще показательно, как у него проставлены приоритеты. Наша безопасность совсем не на первом месте. Вот такой вот, настоящий друг. Такое ощущение, что он сильно похож на Дурсля, только немного другой. Ну, ты прав. Кстати, ты не забыл, что сумка, в которой осталось наибольшее количество денег, осталось у него. Надеюсь, нам не придется терпеть гребаное унижение из-за слишком высоких цен на вещи, конкретно мантии и шляпу. Мадам Малкин, одежда на все случаи жизни. Именно так выглядела вывеска. Только я собрался открыть рот для озвучивания своего вопроса, как ко мне подлетела невысокая волшебница. Собираемся в Хогвартс. Отлично, у меня как раз еще один посетитель примеряет школьную форму. В глубине магазина на скамеечке стоял мальчик с аристократическими чертами лица, вокруг него суетилась другая волшебница, подгоняя длиннополую форму по фигуре. Так, давай, вставай сюда, я сейчас принесу образцы, буквально дай мне пару минут. Привет, тоже в Хогвартс? Спросил блондин со светлым лицом. Да, отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки, потом потащу их смотреть на гоночные метлы. Несколько усталым голосом поведал о своих планах общительный мальчик. Может, мне удастся убедить отца купить мне такую, а потом попытаюсь протащить ее в школу. Не понимаю, зачем их запрещают на первом курсе. А у тебя есть своя метла? Нет, у меня нет метлы. А в квиддич играешь? Увы, но тоже нет. В раннем детстве у меня было нехорошее приключение, и с тех пор проблемы со здоровьем отравляют мне жизнь. А, ХМ, не повезло, на первый взгляд, однако... Ты просто слишком худ, так что, не волнуйся, я думаю, через пару курсов и ты тоже сможешь начать играть. Я, например, играю, и отец считает, что если меня не возьмут в команду факультета, то это будет самым настоящим преступлением. Ты уже знаешь, на какой факультет пойдешь. Честно говоря, не задумывался об этом. Ну вообще, никто точно не знает, как пройдет распределение, но вся моя семья была на Слизерине, поэтому я почти наверняка тоже туда попаду. Только представить не могу, если распределят на Гриффиндор, я, наверное, прыгну со скалы от такого позора. Это будет даже хуже, чем Хаффлпафф. ХМ, Гриффиндор так плох, еще хуже, чем ты можешь себе представить. На Гриффиндоре нормальному волшебнику делать откровенно нечего. Там одни нищие, изгои и вырожденцы, и даже есть предатели крови. О, посмотри на это чучело. За окном магазина стоял Хагрид, держа в обеих руках по большому стаканчику мороженого, которым и жестикулировал, намекая на причину, по которой не заходит. Форма блондинистого собеседника была почти готова, и он по жесту работницы магазина спустился со скамейки. Однако он не стал уходить, а решил постоять рядом, продолжая разговор. Настоящий клоун. Это Хагрид, он работает в Хогвартсе. А, я, кажется, слышал про него. Говорят, он настоящий дикарь и живет в хижине на территории школы. Периодически напивается и пытается колдовать в таком состоянии. Это очень печально. ХМ, я так понял, он тебя сопровождает? А где твои родители? Умерли, когда мне был год. Ау, сочувствую. Но они были из наших. Ну как то сочувствие в голосе у тебя ни на грамм. Они оба были волшебники, если ты об этом. Ты знаешь, я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему в школу принимают не только детей волшебников, таких как мы, но и детей из семей простецов. В чем смысл? Они же совсем другие, некоторые даже про Хогвартс до письма ничего не знали. Как они будут учиться вместе с нами? Это же глупо. Они или отстанут, или нас будут тормозить. Я считаю, что в такой школе, как наша, должны учиться только самые лучшие, и это точно необычные дети. Кстати, а из какого ты рода? Все готово. Ладно, потом при случае договорим. Выводы. Слишком болтлив, нервничает, не уверен в себе, боится не оправдать надежд отца и подмочить репутацию рода. Попробуй с ним подружиться, Гарри, ну или просто наладить общение, он будет полезным знакомством. Какой-то он слишком самовлюбленный, не без этого, но просто не проявляя к нему агрессии. Терпеть его выходки не нужно, но по возможности его надо направлять в спокойное русло. В подобном состоянии от него больше пользы, так как он жаждет равного общения, то сам выболтает все, что знает, если мы правильно себя поведем. Через некоторое время работа над формой была завершена, и Гарри Поттер, расплатившись, вышел из магазина со свертком в руках. Глава 4. Костыль или инструмент. Косой переулок. Хагрид купил мороженое, если быть более точным, то ванильно-шоколадное с колотыми орехами. И это была та самая комбинация, которую я больше всего не любил. Нет, я не спорю, мороженое само по себе было даже хорошим, если не сказать отличным. Но орехи, они же ТБМ твердые, их грызть надо, а не облизывать. Доев мороженое, мы отправились за канцтоварами. Перья, чернила и пергамент. Как я буду этой архаикой пользоваться? Надо будет немного потренироваться, когда вернемся. Затем мы купили учебники Flourish и Blots. Таких чудных я никогда еще не встречал. К сожалению, ничего купить сверхшкольной программы не получилось. Хагрид твердо пресекал все попытки получить дополнительные знания. Пришлось даже оправдываться, что, дескать, хотел Дадлика проклясть, хотя, по правде говоря, то нафиг он не сдался. В итоге мне сразу заявили о недопустимости околдовать маглов. Не, каково, а, сам не особо-то и медлил, а мне даже и знать не положено. В общем, еще одна монетка в копилочку теории о целенаправленной и злонамеренной воле бороды с бубенчиками по удержанию в магической неграмотности. Даже самые невинные книжонки отметались под предлогом «надо хорошо учиться», а не заниматься глупыми проказами. А ведь эти советы приколистов почти что пособие по магическим диверсиям и ловушкам. Дальше по списку была аптека. Ну что я могу сказать про местные аптеки? Лучше вам не видите, главное не нюхайте, с чего готовят все эти замечательные зелья. И тут Хагрид решил сделать мне еще одну подлянку. Он вспомнил про мой день рождения и захотел одарить меня подарком. Вот, значится, день рождения у тебя сегодня, куплю-ка я тебе животное какое. Хм, жабы уже давненько не в моде, засмеют поди еще, и кошек я не люблю, у меня от их шерсти чих начинается. Мля, что за идиот, у него аллергия на кошек, поэтому мне ее не купит, логика 89 уровня. Точно, купим тебе сову. Офигеть, Хагрид родил умную мыслью. Можно подумать, что, убрав двух из трех разрешенных животных, у него остался большой выбор. О совах все мечтают, они ведь гораздо полезнее этих кошек. Почту носит, да и вообще, на ТБМ она мне не вперлась, это сова. Кому мне письма слать? Дадлику. Или дяде Вернону с тетей Петуньей. Попытки отказаться были Хагридом проигнорированы. Когда мы были в магазине торговый центр совы, я уже не выдержал и прямо сказал, что мне не нужна сова. То в ответ Хагрид принялся нахваливать сов, как какой-нибудь коммивояжер, впаривающий гербалайф и прочую бгмщину. Я даже решился на прямую ложь и заявил, что у меня аллергия на птиц, на что мне мгновенно ответили, что тут специальные антиаллергенные совы и мне нечего бояться, а в школе при надобности меня подлечат в медпункте. Мне все-таки всучили сову в клетке, пачку корма и инструкцию по содержанию. Со всем этим барахлом мы поперлись к Оливандеру за палочкой. Самые лучшие палочки – это Оливандер. Там тебе такую палочку подберут, каких ни у кого более не найдется. Угу, астралисты перо феникса, ладно. Посмотрим, что там из этого выйдет. Семейство Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. И с вывески вся позолота облезла, и домишко в целом, однако, не фонтан, витрина полупустая и вся в пыли, отличное место для своего человека. Народу ходит немного, но достаточно, чтобы одинокий посетитель не был белой вороной. Здание не на виду, но и не совсем на отшибе. Этакое усредненное по всем статьям заведение. Думаешь, они связаны? 100%, не зря же нам не дали купить ни одной книжки, а потом всучили клетку с совой, чтобы не тянул руки куда не нужно. Дверь за нами хлопнула, и в магазине зазвенел колокольчик. Магазин казался вымершим, в тишине помещения раздавалось только сопение Хагрида, оккупировавшего единственный стул. Добрый день, мля. Судя по тому, как резво подскочил Хагрид, он был со мной полностью согласен. Пожилой человек возник, казалось, из ниоткуда. И Хагрид, и я полностью проворонили его появление. Опасный тип, я не знаю, почему у него так светятся глаза, но впечатление он производить умеет. Здравствуйте, вам тоже доброго дня. О, я ждал вас, Гарри Поттер. Вы похожи на свою мать, у вас ее глаза. Казалось, она только вчера покупала свою первую палочку. Ива, 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая. Отличная палочка для молодой волшебницы. Ваш отец был выбран палочкой из красного дерева. Вы не ослышались, именно выбран, ибо испокон веков палочка выбирает волшебника, а не волшебник палочку. Гибкая, чуть сильнее, чем у вашей матушки, и великолепно подходящая для трансформации. Они хорошо подходили друг к другу. Оливандер вытянул палец и практически ткнул меня пальцем в лоб. Этот шрам, мне неловко это говорить, но этот след оставила палочка, которую продал я. И вот нифига подобного, это не палочка постаралась. то заклятие не коснулось нашей тушки, а след возник, когда осколок тома внедрялся. Честно говоря, дедок порадовал своей ошибкой, у меня аж от сердца отлегло. ТИС, 13,5 дюймов. Это была весьма мощная палочка и нечасто встречающая комбинация компонентов, очень мощная, и ее владелец пошел по темной стезе. Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала, мягко произнес он. 13,5 дюймов. ТИС, это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы... Хагрид шумно выдохнул в этот момент и тем привлек к себе внимание мистера Элливандера. Рубиус Хагрид, рад видеть вас снова, Рубиус. Дуб, 16 дюймов, палочка также подвижная, не так ли? Да, сэр, так и было. Хорошая была палочка, но, как я помню, ее переломили надвое, после вашего исключения из Хогвартса. Да, так и было, сэр, проблеял Хагрид, в очередной раз согласившись с утверждающим вопросом Элливандера, но затем великан просиял. Зато у меня остались обломки. Очередной приступ идиотизма или опять спектакль, я даже уже не знаю, что хуже. Элливандер прищурился, глядя на Хагрида. Надеюсь, вы их не используете? О, конечно, нет. Угу, то-то ты все время такой убогий зонтик с собой таскаешь, хотя дождя и близко нет. Хм, ладно, а теперь вы, мистер Поттер, какой рукой вы держите палочку? Если вы про ведущую руку, мистер Элливандер, то я правша. Посмотрим, посмотрим. Пробормотал Элливандер, доставая из кармана длинную линейку и серебряными насечками делений. Что за бред? Линейка? Серьезно? Что ты ей измерять собрался? На кого это вообще рассчитано? На крестьянина из 382 года до нашей эры? Вытяните руку, мистер Поттер. Очень хорошо. Элливандер принялся мерить разные участки моей руки, сначала расстояние от плеча до пальцев, потом от запястья до локтя, затем от плеча до пола, померил окружность головы и расстояние от колена до подмышки. Пока Элливандер занимался показушными замерами, я почувствовал таки волшбу от скрытых артефактов. Вероятно, все эти танцы с линейкой должны были отвлечь мое внимание, ибо если он пытался определить максимальную и минимальную длину палочки, то половина замеров просто не нужна. К сожалению, Элливандер не молчал и постоянно что-то говорил, мешая уловить суть воздействия артефактов. Каждая палочка фирмы Элливандер индивидуальна, двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов, так и палочки одинакового строения отличаются друг от друга. Самые разные магические животные дают материал для магической субстанции, находящейся внутри палочки. Ну и разумеется, вы никогда не достигнете хороших результатов, мистер Поттер, если будете пользоваться чужой палочкой. Элливандер отошел к коробкам, а линейка продолжила самостоятельно прикладываться к руке. Ну, как я и думал, это показуха. Он даже не смотрел, что там получалось по цифрам. Достаточно, произнес мистер Элливандер, и линейка послушно шмякнулась на пол. Начнем с этой. 9 дюймов, букой сердце дракона. Очень красивая и удобная. Красивая? Мы что, похожи на девку или на нестандартно ориентированного? Берите, мистер Поттер, не стесняйтесь. Вот, а теперь взмахните ей. Короткий взмах палочкой, и Элливандер тут же ее забирает. Клен и перо феникса. 7 дюймов. Очень хлесткая. Нет, эбонит и шерсть единорога. 8,5 дюймов. Очень пружинистая. Тоже нет. Количество палочек, которыми мне пришлось махать, перевалило за десяток, пока Элливандер не решил, что достаточно меня замордовал неудачными проверками, и я соглашусь на любую палочку, которую он подсунет. Нечасто у меня появляются такие сложные клиенты, мистер Поттер, но у меня припасено для любого посетителя 11 дюймов, астралист и перо феникса, очень необычное сочетание. Прекрасная палочка, весьма и весьма гибкая. Вышеозначенная палочка в руках Гарри потеплела, и при движении из нее вырвался пучок красных и золотистых искр. О, да, вот то, что нужно. Прекрасный результат и очень любопытный, да очень любопытный. Я по ходу дела должен спросить, в чем заключается любопытность. Так вот, мне не интересно, и я, честно говоря, уже заколебался вам подыгрывать. Но, как обычно, мое мнение никого не интересовало, и Элливандер таки разродился историей про палочку Тома, наговорив всякой чуши про великие дела, как обычно и происходит в таких ситуациях с избранными. С вас 7 золотых галеонов. Покинув Элливандера и косой переулок, мы отправились в обратную дорогу. Уже на Паддингтонском вокзале слегка подкрепились в ресторане, но не им фастфуда и Хагрид, перед отправлением поезда, решил попытать меня насчет моих мыслей и страхов. «С тобой все в порядке, Гарри? Что-то ты очень тихий. Это был насыщенный день, очень много нового. Новые места, новые люди, новые знакомства. Надо время все это переварить. Ну, ты это, знаешь, если с Дурслями будут проблемы, не будут тебя в школу пускать или еще что, то ты мне письмо пошли с совой. Она знает, где меня найти. Хорошо, я так и сделаю, если что, но думаю, все будет в полном порядке. В поезде. Пока едем, надо нам с тобой, Гарри, разобраться с этой палочкой. Давай доставай покупку и смотри, что там наш навык про нее скажет. Длань жизни, активация. Падуб, или астралист, иначе говоря. Ну это мы и так знали. Что-нибудь еще чувствуешь? Это обычная деревяшка или в ней есть что-то этакое? Ну вроде ничего сверхобычного нет. Жаль, видно, все-таки этот навык на подобное не рассчитан. Ну или дерево особой роли само по себе не играет. Надо будет зайти в библиотеку, как приедем. Почитать про мистические свойства этой древесины, может там что-то будет полезное. Последние дни перед школой Дурсли вели себя как пришибленные, Дадлик так вообще откровенно боялся находиться наедине с Гарри в одной комнате.